В один веселый солнечный летний день наши друзья отправились на футбольное состязание. Футбольных матчей все население Москвы разбивается на два лагеря. В одном лагере любители футбола, в другом люди совершенно равнодушные к этому виду спорта. Первые еще задолго до начала состязания устремляются со всех концов города к высоким воротам стадиона «Динамо». На тех, кто направляется в это время в обратную сторону, они смотрят с чувством собственного превосходства. Стадион бурлил той особой праздничной жизнью, которая всегда кипит на нем во время футбольных состязаний. Гремело радио, 80 тысяч человек, сидя на своих местах, с жаром обсуждали возможный исход предстоящей игры. И от этого обсуждения в воздухе все время стоял ровный, ни с чем не сравнимый гул человеческих голосов. Все с нетерпением ждали начала матча. И вот, наконец, на изумрудно-зеленом поле появился судья с мячом в руках. Две команды «Зубила» и «Шайба» выбежали из своих раздевалок и построились друг против друга. Не сочтешь ли ты, о Волька ибн Алеша, возможным объяснить твоему недостойному слуге, что будут делать с мечом эти 22 симпатичных молодых человека? Почтительно осведомился Хаттабыч. Но Волька в ответ только нетерпеливо отмахнулся. Сейчас сам все поймешь. Как раз в этот момент игрок Зубила звонко ударил по мячу, и состязание началось! Неужели этим 22 приятным молодым людям придется бегать по столь обширному полю, падать и толкать друг друга только для того, чтобы иметь возможность погонять невзрачный кожаный мячик? И все это лишь потому, что для игры нашелся только один мяч на всех? Недовольно спросил Хаттабыч. Но Волька, увлеченный игрой, снова ничего ему не ответил. «Знаешь что, Волька?» – шепнул своему приятелю Женя. «Мне кажется, просто счастье, что Хаттабыч ничего не понимает в футболе. А то бы он тут таких дров наколол, что ой-ой-ой!» И мне так кажется, согласился с ним Волька и вдруг, ахнув, вскочил со своего места. Одновременно с ним вскочили на ноги и взволнованно загудели, и все остальные 80 тысяч зрителей откуда-то сверху, с неба, упали и покатились по полю 22 раскрашенных мяча из превосходного Софьяна. Безобразие, хулиганство! Кто это позволяет себе такие возмутительные шутки? Кричали возбужденно на трибунах. Ну что ты наделал? Зашептал Волька Хоттабычу на ухо. Я хотел, чтобы было лучше. Тоже шепотом оправдывался смущенный Хоттабыч. Я думал, будет удобнее, если каждый игрок получит возможность, не толкаясь и не бегая, как сумасшедший по этому огромному полю, волю поиграть собственным мячом. Ну что ты мне прикажешь с тобой делать? Развел руками Волька, усадил старика на место и наспех объяснил ему основные принципы футбола. Между тем с поля убрали лишние мячи, и игра продолжилась вновь. После Волькиных объяснений Хоттабыч стал следить за состязанием со все большим и большим интересом. Старик, впервые столкнувшийся с футболом, не знал еще, что он стал болельщиком. Не подозревал об этом и Волька. Это и послужило причиной необыкновенных событий, приключившихся в этот день на стадионе. Началось с того, что в один особенно напряженный момент Волька нагнулся к Хоттабычу и прошептал ему на ухо. «Хоттабыч, миленький, раздвинь чуточку ворота шайбы, когда зубиловцы будут по ним бить». «А какая от этого была бы польза шайбе?» – насупился старик. «Шайбе никакой, от этого зубилу польза будет!» Старик промолчал, и зубиловцы в очередной раз промазали. Но уже через 2-3 минуты дюжий молодец из нападения шайбы под одобрительные крики зрителей забил классический мяч в ворота зубила! «Егорушка!» – сказал вполголоса вратарь Зубила одному из запасных игроков. «Ты только не вздумай, пожалуйста, надо мной смеяться, но я готов поклясться, что штанга моих ворот подыгрывает нашим противникам!» «Ты понимаешь, когда они били по воротам, правая штанга, честное благородное слово, отодвинулась сантиметров на 50 в сторону и пропустила мяч! Я это собственными глазами видел!» «Ты температуру мерил?» – спросил запасной игрок. «Чью? Штанги?» «Да нет, свою! Тьфу ты!» – плюнул обиженно вратарь и заметался в воротах. Шайбовцы, ловко обводя защиту, стремительно приближались к воротам Зубила. гол за 3 минуты. Причем оба раза не по вине вратаря зубило. Вратарь дрался как лев. Но что он мог поделать? В момент удара по воротам верхняя планка сама по себе приподнялась ровно настолько, чтобы мяч пролетел, чуть задев кончики его пальцев. Кому же об этом сказать? Кто поверит? А в это время на северной трибуне разгорался тихий скандал. Дело в том, что за секунду до второго гола Волька заметил, что старик тайком выдрал волосок из бороды. «Зачем бы ему это?» – с беспокойством подумал Волька, который все еще не догадывался, какие события назревают на футбольном поле. Однако третий гол в ворота зубила сразу разъяснил ему обстановку. Приближался конец первой половины игры, и зубиловцы, что называется, землю рыли. Вскоре лучший их нападающий с невероятной силой подал мяч в верхний угол ворот шайбы. Все 80 тысяч зрителей перескочили со своих мест. Этот верный гол должен был открыть счет зубила, но мяч ударился в верхнюю штангу и слился с громким воплем, который издал вратарь шайбы. Опустившаяся перекладина прибольно стукнула его по голове. Теперь Волька все понял и ужаснулся. «Гасан Абдурахман ибн Хаттаб», — сказал он дрожащим голосом, — «что же это такое? Ты же знаешь, что мы с Женькой болеем за зубила, а ты, выходит, болеешь за шайбу? Увы, благословенный, это так», — удрученно отвечал старик, — «я неволен над своими поступками. Мне очень хочется, чтобы выиграла команда шайбы». «Смотри», — угрожающе заявил Волька, — «будет скандал, пусть будет, что будет». До перерыва оставалось еще целых 11 минут, а счет уже был 14-0 в пользу шайбы. С командой зубила все время происходили какие-то странные вещи. Она как бы разучилась играть. Игроки то и дело падали. Мастера футбола при одном виде мяча испуганно шарахались в сторону. Ой, как горько было нашим юным друзьям. Подумать только, сами себе на горе. Они объяснили Хаттабычу правила игры в футбол, что же предпринять, как помочь несчастным зубиловцам восстановить справедливость. При равных по силе командах этот счет просто поражал. И тогда Волька вышел из себя. «Я требую», – прошипел он Хаттабычу, – «я приказываю тебе немедленно прекратить это издевательство. Выбирай, или я, или шайба». Поняв по Волькиному лицу, что на сей раз действительно может прийти конец их дружбе, Хаттабыч прошептал: «Слушаюсь и повинуюсь, о юный вратарь моей души!» Еще не замолк свисток судьи, извещавший о том, что наступил перерыв, как все 11 игроков команды спортивного общества «Зубила» дружно начали чихать и кашлять. В раздевалке врач пощупал у всех пульс, осмотрел полость рта и вызвал судью. Вот что, Лука Евгеньевич, придется игру отложить, а счет признать недействительным. Очень странный медицинский случай. Все эти 11 вполне взрослых товарищей одновременно заболели детской болезнью – корью. Так закончилось единственное в истории футбола состязание, в котором болельщик имел возможность воздействовать на ход игры. Как видите, ни к чему хорошему это не привело. Но продолжим наше невероятное, хотя и вполне правдивое повествование.